было совершенно невозможно. Все же на короткое время облака разбежались, и это дало возможность определить широту. Но определение долготы и в этот день сделать не удалось. Мы вели наблюдение за морем или сидели в палатке, просматривали путевые записи, занимались починкой одежды и пока довольно благодушно поругивали погоду. К концу дня все это начало надоедать. Журавлев попросил разрешения заглянуть вперед на западный берег земли и посмотреть, нет ли там медведей. С маленькой запасной палаткой он отправился вдоль склона ледника с расчетом километрах в 15 от нашей деревни заложить свой хуторок. Мы с Николаем Николаевичем решили заняться своим туалетом, устроить баню, помыться и постричься. Со дня выхода с базы у нас не было возможности заняться собой, и, признаться, выглядели мы не очень привлекательно. Рубашки и штаны из шелковой прорезиненной материи, защищавшие от сырости наши меховые костюмы, уже давно потеряли свой прежний вид, покрылись пятнами жира, обтрепались и во многих местах успели порваться. Ввиду того, что не было сильных морозов, мы не обращали внимания на свои бороды, и они у нас очень отросли. Последнюю неделю мы мечтали о бане. Устроить ее было не так-то просто. Но чему не научит необходимость? Даже в условиях санного похода в Арктике можно устроить баню. Для этого надо набрать плавника, разжечь на галечной косе большой костер с таким расчетом, чтобы площадь костра была несколько больше площади, занимаемой под палатку. Через несколько часов горения костра, даже при сильных зимних морозах, галька не только оттает на некоторую глубину, но и разогреется в такой мере, чтобы заменить парную каменку. Теперь остается отгрести в сторону оставшиеся от костра головешки, угли и золу, а на горячее место быстро поставить палатку. При морозах до 12-15 градусов Цельсия вполне достаточно только полотнища палатки, а при более низких температурах лучше накрыть ее еще брезентом. Чтобы не обжечь ноги, надо бросить на горячую гальку старую моржовую шкуру или еще лучше – крышку от продуктового ящика. И баня готова. Если вы не забыли, пока горит костер, согреть необходимое количество воды, то можно не только помыться, но и попариться. Достаточно плеснуть на раскаленный пол холодной воды, чтобы вся палатка наполнилась горячим паром, ничем не уступающим пару в любой бане. К сожалению, здесь в нашем распоряжении не было не только ни одного плавникового ствола, но даже и маленькой щепочки. А если бы были даже сотни кубометров дров, то все равно мы не смогли бы нагреть ледниковый щит, слагающий крайнюю точку северной земли и лежащий у нас под ногами. Зато были другие благоприятные условия. Термометр показывал всего лишь около 10 градусов мороза. Мы решили, что у нас нет никаких причин лишать себя удовольствия помыться. Палатку накрыли брезентом, разожгли оба имевшихся примуса. В 3-литровых банках из-под пемикана, в чайнике и в бидоне из-под керосина нагрели достаточно воды, натоплено из льда. Под ноги бросили фанерные крышки от ящиков, защитив ступни от льда. И прекрасно помылись. После бани на ледниковом щите мы были по-настоящему счастливы. Справедливости ради необходимо сказать, если недостаточно опытный человек попадет в условия, сходные с нашими, и решит искупаться по такому же методу, то он должен соблюдать следующее. Начинать купание надо с ног, не снимая шерстяной фуфайки и меховой шапки. Сделать это можно лишь после того, как нижняя часть тела будет не только помыта, но и достаточно тепло одета. Если не послушаться этого мудрого совета и начать мыть в первую очередь голову, то придется, чтобы не оледенели волосы, сейчас же надеть на мокрую голову шапку. И второй совет. Хорошо после такого купания выпить чаю с коньяком. Любителям не возбраняется, конечно, и чистый коньяк, если он имеется в достаточном количестве. И поплотнее закутаться в спальный мешок, что помогает человеку, вышедшему из бани, поскорее согреться, перестать стучать зубами и крепко заснуть. Проснувшись через несколько часов после купания, мы увидели вокруг себя ту же картину, что и раньше. По-прежнему небо было обложено облаками. Началось томление от безделья. Утром 18 мая я записал в свой дневник: заманчиво открыть северную оконечность северной земли, лестно раскинуть на ней свой лагерь, приятно пережить гордое чувство первооткрывателя. Но сидеть здесь без дела и скучновато, и досадно. Прошло 3 суток, как мы остановили здесь свои упряжки. Солнце в нужные моменты словно нарочно закутывается в облака и туманы, а мы не можем уйти отсюда, не увидев светила. Надо точно определить географические координаты крайней точки Северной Земли. То и дело смотрим на небо. В определенное время, приготовив хронометры, стоим у теодолита и, подняв к небу лица, начинаем просить: «Ну, солнышко, ну, милое, хорошее, покажи же!» Ничто не помогает. Минуты, нужные для наблюдений, проходят даром. Возвращаемся в палатку и начинаем заниматься кухней. Потом засыпаем. Проснувшись, вновь выжидаем время наблюдений. Опять смотрим на небо. А солнца все нет и нет. Даже не видно, в какой стороне оно находится. Настолько плотны скрывающие его облака. Определить его местонахождение – можно только с помощью хронометра и компаса. Провести наблюдение опять не удается. Мы идем в палатку,